Глава 33. Учение святых отцов о тесном пути. Учение о тесном пути, преподанное Священным Писанием, излагается святыми отцами весьма сильно, глубоко, ясно, убедительно, в изобилии, как такой род пищи, который имеет важнейшее значение на духовной трапезе духовного слова. «Если хочешь, — сказал преподобный Марк Подвижник, — в немногих словах преподать душеспасительное наставление ученолюбивому, то преподай ему молитву, правую веру и терпение встречающихся скорбей. Этими тремя видами добра приобретается все прочее добро». Учение о терпении и скорбей признавалось всегда одним из основных христианских нравственных преданий. В настоящее время, когда промыслом Божиим образование и спасение иноков вверено по преимуществу многоразличным напастям и искушениям, учение о терпении и скорби получает величайшую знаменательность. Делаем достаточное число выписок об этом предмете из творений отеческих с той целью, чтобы доставить современному иноку подкрепление духовное посреди скорбей уже наступивших, чтобы доставить ему правильное понимание скорбей, приготовление к правильному принятию скорбей, еще не пришедших, скопляющихся, может быть, грозно вдали, подобно темной громовой туче. Кого они застанут нечаянно, не готовым, невооруженным, того колеблют удобно, часто низлагают. Взятие креста своего, то есть благодушное терпение скорбей, основывается на самоотвержении. Без самоотвержения оно невозможно. Оно является, соответственно, степени самоотвержения. Самоотвержение основывается на вере во Христа. Этот закон духовный предъявлен Христом. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. Выписка из творений преподобного Макария Великого. Желающий быть подражателем Христу, чтобы при посредстве этого получить звание Сына Божия, рожденного Духом, прежде всего должен переносить благодушно и терпеливо все случающиеся с ним скорби, как то телесные болезни, обиды и поругания от человеков и наветы от невидимых врагов, потому что по промыслу Божию, распоряжающемуся всем премудро и со всеблагою целью, такие испытания различными напастями попускаются душам, чтобы обнаружилось явственно, которые из них любят Бога искренно. От начала века для святых патриархов, пророков, апостолов и мучеников было знаменем избрания то, что они прошли по тесному пути искушений и скорбей и таким образом благо угодили Богу. «Сыне, — говорит Писание, — аще приступавший работать и Богу, уготови душу твою во искушение. Управи сердце твое и потерпи». Сирах, глава 2, стихи 1-4. И в другом месте. «Все, елико аще нанесено ти будешь, приими». Сирах, глава 2, стихи 1-4. «Как благое, зная, что без Бога ничего не случается с нами. И потому душе, желающей благо угодить Богу, прежде всего должно вооружиться терпением и надеждой. К злохитростям дьявольским принадлежит и то, что он во время нашедшей скорби ввергает нас в уныние с целью отвратить от упования на Бога. Бог никогда не допускает искушением столько угнести уповающую на Него душу, чтобы она, доведенная до крайности, пришла в отчаяние. «Верен Бог, — говорит апостол, — иже не оставит вас, искуситеся паче, еже можете, но сотворится искушением и избытше, яко возмощи вам понести». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. И дьявол озлобляет душу не столько, сколько хочет, но в такой мере, в какой попускается Богом. Если людям не неизвестно, какое бремя может нести мул, какой осел, какой верблюд, и на основании этого знания на каждого из упомянутых животных возлагается соответствующая силе его ноша, если знает скудельник, сколько времени должен держать в печи глиняные сосуды, чтобы они, будучи передержаны в ней, не перетрескались или, напротив того, будучи вынуты недостаточно обожженными, не оказались негодными к употреблению, если, говорю, человек одарен таким соображением, то не гораздо ли более, Не несравненно ли более предусматривает премудрость Божия, какое бремя искушений должно возложить на каждую душу, чтобы она, будучи испытанной, соделалась способную к небесному царству? Если стебель конопли не будет продолжительно бит, то не получит способности превращаться в тончайшие нити. Чем долее он будет бит, чем более будет чесан гребнями, тем делается чище и способнее. Новослепленный глиняный сосуд, но не скрепленный в огне, не годен для употребления. Малолетний отрок не способен к исправлению обязанностей житейских, не способен строить здания, садить древо, засевать приготовленные к тому поля или выполнять что другое из житейских потребностей. Так часто и души, будучи причастниками божественной благодати, будучи преисполнены небесной сладости по благости Божией, снисходящей младенчеству их, и вкушая мир Христов от действия в них Святого Духа, но еще не искушенные различными напастями от злых духов, нисколько не возвысились из состояния разума детских и, выражусь так, еще не способны к Царству Божию. Потому что «аще без наказания есте», — говорит апостол, «ему же причастницы быша вси, уба прелюбодейщище есте, а не сынови». Послание к евреям, глава 12, стих 8. «И искушения, и скорби посылаются человеку к пользе его. Они доставляют душе опытность и крепость. И если она в надежде на Господа понесет их терпеливо до конца, то быть не может, чтобы она не наследовала обетование Духа и не освободилась от возмущения порочными страстями. У врага нашего бесчисленные козни, которыми он старается повредить нам и отвлечь от Христа. Он наводит или внутренние скорби, действуя духами злобы, или возбуждает в душе скверные страстные помыслы, возобновляя в памяти прежде соделанные согрешения, стараясь в то же время ввергнуть душу в уныние, представляя ей спасение уже невозможным и внушая этим расположение к отчаянию. Он действует так хитро, что такие помыслы кажутся рождающимися в самой душе, а не навеваемыми в ней чуждым ей лукавым духом, который, действуя, вместе хочет и укрыться. Или он поступает вышесказанным образом, или поставляет в трудное положение по телу, или изобретает все средства, чтобы подвергнуть благочестивых людей оскорблениям от людей порочных. Но чем ожесточеннее лукавый враг пускает нас огненные стрелы, тем более и более должно нам укрепляться в Боге, возлагая на Него надежду и в твердом убеждении, что все это попускается по воле Божией, которой единственная цель заключается в том, чтобы души, любящие Бога, были вполне испытаны искушениями и со всей удовлетворительностью доказали свою любовь к Богу. Божьи человеки должны приготовить себя к сражениям и борьбе. Юный воин великодушно переносит полученные раны и храбро отражает супостатов. Точно так и христиане должны мужественно переносить оскорбления и борьбу, как внешней, так и внутренней. Ударяемые скорбями христиане должны восходить в преуспеяние посредством терпения. Таков путь христианского жительства. Где Святый Дух, там, как тень за солнцем, последуют гонения и борьба. Воззри на пророков, в которых действовал Дух Святый. Каким они подвергались гонениям от соотечественников своих. Воззри на Господа, который – путь и истина, и который претерпел гонения не от какого-либо чуждого народа, но от своего собственного племени, от израильтян. Они преследовали Господа с неистовством и распяли на кресте. Подобной участи подверглись и апостолы. С того времени, как Господь был пригвожден ко кресту, отошел Святый Дух, утешитель от иудеев, переселился в христиан, и никто из иудеев не подвергся уже гонению. Одни христиане предавались на мученичество. Не следует христианам приходить в недоумение при напастях, подвергаться преследованию – неотъемлемая принадлежность истины. Мученики, прошедшие через многие виды мучений, явили силу непобедимого мужества, подчинившись и самой смерти насильственной. После этого они удостаиваемы были венцов. Чем многочисленнее и тягостнее были их страдания, тем больше получили они славу от Бога и дерзновение к Богу. Подобно этому души, преданные разнообразным скорбям или явно наносимым человеками или возникающим в самих душах от восстания нелепых помыслов, или причиняемым впадением в телесные болезни, если с твердостью до конца претерпят все, сподобляются одинаковых венцов с мучениками, одинакового дерзновения к Богу. Скорби мучеников, которые претерпели мученики от человеков, понесены этими душами от жестокого нападения и натиска самых лукавых духов. И чем многочисленнее и тягостнее нападение супостата, дьявола, которым они подвергаются, тем обильнейшую получат славу от Бога не только в будущем веке, но и здесь, обогатившись преизобильным утешением духа. Известно со всею достоверностью то, что и узок и тесен путь, ведущий в жизнь вечную, что по этой причине мало идущих по нему, и потому мы должны все искушения, наносимые дьяволом, претерпевать с твердостью и постоянством ради надежды на получение благ, уготованных нам на небе. Сколько бы ни понесли мы здесь скорбей, что значит это в сравнении или с обетованными нам благами в будущем, или с причастием Утешителя, Всеблагого Духа, который здесь уже даруется достойным, или с освобождением из тьмы порочных страстей, или с прощением множества долгов наших, то есть грехов, недостойны страсти, страдания, нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18. И потому мы должны мужественно переносить ради Господа все, подобно храбрым воинам, не отрицаясь, и умереть за нашего царя. Почему не подвергались мы таким горестям, каким подвергаемся ныне, когда пребывали в мирской жизни и прилежали делам ее? Почему ныне, когда поступили в служение Богу, претерпевая многоразличные искушения? Очевидно, за Христа наносятся нам наши скорби супостатом, одержимым завистью к нам по поводу благ, уготованных нам. Он усиливается верной души наши в расслаблении и унынии, чтобы мы не получили обетованных наград за жительство, проведенное в благоугождении Богу. Но мы сражаемся со Христом, и разрушаются все ухищрения врага против нас. Христос, великий, непобедимый покровитель и заступник наш. Рассудим, смотримся внимательно. И сам Он препроводил земную жизнь, осыпаемой поношениями, насмешками, преследуемой гонениями, наконец, казненный поносную смертью на кресте. Хочешь ли переносить удобно всякую скорбь и искушение? Смерть за Христа да будет вожделенна тебе. И эта цель обета нашего да предстоит непрестанно очам ума. Так заповедано нам. Нам заповедано взять крест наш и последовать Христу, что значит быть постоянно готовым к подъятию смерти. Если будем в таком расположении и настроении духа, то, как сказано, будем переносить с великим удобством всякую скорбь, и внутреннюю, и находящую извне. Может ли встретить с негодованием или досадою случающиеся противности тот, кто желает умереть за Христа? Именно по той причине представляются тяжкими скорби, что мы не расположены умереть за Христа, не сосредоточили в Нем всех сердечных стремлений наших. Вожделевающий иметь в себе Христа и стяжать столь изящное наследство – должен, соответственно, этому желанию подражать страданиям Его. Говорящие, что любят Господа, пусть докажут справедливость слов своих не только великодушным терпением всех случающихся скорбей, но и терпением охотным, с любовью, ради надежды, отложенной в Господе. Слово Божие действует в каждом человеке соразмерно и сообразно ему. Насколько кто содержит слово, настолько содержится им. Насколько хранит его, настолько сохраняется им. По этой причине все лики святых, пророки, апостолы, мученики хранили слово в сердцах, не пеклись ни о чем временном, но, презрев земное, пребывали в заповеди Святого Духа, отдав предпочтение боголюбию и добродетели пред всем, отдав это предпочтение не пустыми словами и поверхностным сознанием, но словом, соединенным с делом, самою действительностью. Вместо богатства они избрали нищету, вместо славы – бесчестие, вместо наслаждения – зло страдания, вместо ярости они избрали любовь. Ненавидя наслаждение этой жизни, они тем более любили тех, которые отнимали у них средства к наслаждению и этим содействовали принятому ими направлению. Они удалялись от вкушения запрещенного плода, еже видите доброе и лукавое. Бытие, глава 2, стих 9. Они любили благочестивых и благонамеренных, но не обвиняли и злых, признавая и тех, и других посланниками владычного управления. Ко всему имели они правильную любовь. Внимая заповеданию Господа, отпущайте, и отпустятся вам. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Они признавали обижающих благодетелями, доставляющими обижаемым средства к получению прощения в грехах. Опять, внимая заповеданию Господа, яко же хощите, да творят вам человецы, и вы творите им такожде. Евангелие от Луки, глава 6, стих 31. Они любили и благих по долгу совести. Оставив свою правду и взыскав правды Божией, они обрели постепенно любовь, сокровенную, естественно, в правде Божией. Господь, преподав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией. Евангелие от Матфея, глава 6. Это правда – мать любви. Невозможно спастись иначе, как через ближнего. «Отпущайте», – заповедал Господь, – «и отпустятся вам». В этом заключается духовный закон, начертываемый на сердцах верующих и служащий исполнением первого закона. «Не приидох, – говорит Господь, – разорите закон, но исполните». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Каким образом исполняется он? Первый закон, осуждая сделавшего зло ближнему, по благословной причине осуждал и обиженного. Так что каждый, осуждая в чем-либо ближнего, осуждал вместе и себя, а прощавший ближнему доставлял этим прощение и себе. Говорит закон: осуждение за осуждение, отпущение за отпущение. Итак, исполнение закона заключается в прощении обид. Упомянули мы о первом законе не потому, что Богом были даны два закона. Дан один, духовный по естеству. По отношению же к воздаянию, произносящий правильное определение. Прощающему он прощает, а того, кто требует взыскания, подвергает суду. «С избранными избран будешь, — говорит он, — и со строптивым развратишься». 17 Псалом, стих 27. По этой причине исполняющий закон духовно и по мере исполнения соделываются причастниками благодати. Любили не только благодетельствовавших, но и поношающих и гонящих, ожидая получить любовь в воздаянии добродетели. Добродетель их состояла не только в том, что они простили нанесенные им обиды, но и в благотворении душам обидчиков, молясь за них Богу, как за те орудия, при посредстве которых они получают блаженство. По свидетельству Писания: «Блаженни есть, егда поносят вас и ижденут вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Такому образу мыслей научал их духовный закон. Когда они соблюдали терпение и кротости в духе, тогда Господь, видя терпение сердца боримого и не отступающего от любви, разрушал средостение ограды. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 41, и совершенно изгонял из них злобу. С этого времени они уже имели в себе любовь не по насилию над собою, а по благодати Божией, потому что с этого времени их Господь удерживал обращаемое оружие. Бытие, глава 3, стих 24, воздвигающее страстные помыслы. Они входили во внутреннейшие завесы, и где же предтеча о нас в ниде Иисус? Послание к Евреям, глава 6, стих 20. Где они наслаждались плодами Духа, откуда увидели ожидающие их блаженство будущей жизни, совершенным известствованием сердца, то есть существенно, а не в зерцале и гадании. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Они свидетельствуют с апостолом: «Их же око не види, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но я предложу об этом чудном действии следующий вопрос. Если оно не входило на сердце человеку, то вы, апостолы, как знаете его? Как знаете его, исповедав, что вы, человеки, нам подобострастны? Деяния, глава 14, стих 15. Услышь, что отвечает на это блаженный Павел. Нам Бог открыл это Духом Святым. Дух бы вся испытует, и глубины Божии. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 10. Чтобы никто не мог сказать, Святой Дух дан был апостолам, как апостолам, нам же не свойственно вмещать его в себе. Павел говорит, дав словам своим форму молитвы, «Да дает вам Бог по богатству славы своей я, силою утвердитесь духом его во внутреннем человеце, вселитесь Христу в сердца ваши, в любви, в коренении и основании». Послание к Ефесянам, глава 3, стихи 15 и 16. «Господь Дух есть, а иде же Дух Господень, ту свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. «Аще кто Духа Христова не имать, сей не стегов». Послание к Римлянам, глава 8, стих 9. «Будем молиться и мы, чтобы нам приять благодать Святого Духа в полном известствовании и явственном ощущении, чтобы снова взойти туда, откуда мы изгнаны, чтобы удален был от нас душегубец, змей, дух, непрестанно влагающий в нас тщеславие, дух попечения и объедения, чтобы мы уверовали в Господа живою верою, сохранили заповеди Его и возросли в Нем, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. «Чтобы нами уже не обладала любовь мира сего». Послание Иакова, глава 4, стих 4. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 15. «Чтобы мы были твердо убеждены в духе нашем и веровали, несомненно, в благоволение благодати Божией о кающихся грешниках, даруемое благодатью не соразмеряясь уже с той немощью, которая господствовала в человеке прежде приятия благодати. Иначе благодать не была бы благодатью. Уверовав всесильному Богу, приступим к дарующему причастие Святого Духа за веру, а отнюдь не за дела естества, и несоразмерно им приступим с простым и нелюбопытным сердцем. Не отдел закона, говорит Писание, духа примите, но от слуха веры. Послание к Галатам, глава 3, стих 2. Выписка из творений преподобного Марка Подвижника. Бог есть и начало, и средина, и конец всякого блага. Истинное благо не может быть не принято верою, не исполнено на деле иначе, как при посредстве Иисуса Христа и Святого Духа. Живая вера – крепкий столб. Христос для верующего в Него – такую верою – все. Бдение, молитва и терпение, постигающих нас скорбей, доставляют сердцу безвредное, полезное сокрушение. Лишь бы только несоразмерное усиление подвига не отняло у него существенного достоинства. Не родящий об этих трех видах делания, упражняющийся в них слабо, подвергнется нестерпимой муке при кончине своей. Во время кончины сластолюбивое сердце служит для души темницу и оковами, любящее же подвиг – дверью отверстия. Железные врата, вводящие в Иерусалим, образ жестокого сердца. Отверзаются они сами собою, ведущему подвижническую жизнь и терпящему скорби, как отверзлись апостолу Петру. Деяния, глава 12, стих 10. «В то время, как действует в тебе память Божия, умножай моление, чтобы Господь воспомянул о тебе, когда забвение о нем нападает на тебя». Милостивое сердце, очевидно, привлечет к себе милость. Противоположное этому, естественно, должно случиться с сердцем, находящимся в расположении, противоположном милости. Закон духовной свободы научает истине, и многие знают его поверхностным разумением, но немногие уразумевают по вере исполнения заповедей делами. Совершенство духовного закона сокрыто в кресте Христовом. За скорби уготовано человеком благое, злое – за тщеславие и сластолюбие. Обижаемый человеками избегает греха и обретает заступление соразмерное скорби. Кто верует Христу, обетовавшему воздаяние, тот усердно, по мере веры, претерпит всякую обиду. Кто молится о человеках, обижающих его, тот низлагает бесов. Низлагается бесами тот, кто дозволит себе противоборство обижающим его человеком. Поношение от человеков приносит скорбь сердцу, оно для терпящего бывает причиной чистоты. Живя в довольстве, принимай попущаемые скорби, и как долженствующий дать отчет, воспрещай себе излишество. Случившаяся нечаянно скорбь напоминает благоразумному о Боге, уязвляя забывшего о Боге, соразмерно вкравшемуся забвению. Умственно показывай себя владыке. Человек бы зрит на лице, Бог же на сердце. Послание к евреям, глава 4, стих 13. Всякая невольная скорбь да научает тебя обращаться к памятованию Бога и не оскудеет в тебе побуждение к покаянию. Исследуй свои грехи, а не грехи ближнего, и не будет окраден твой духовный подвиг. Неудобо простительно не родение о всех посильных добродетелях. Милостыни и молитва восставляют неродивших. Всякая скорбь по Богу есть существенное дело благочестия. Истинная любовь искушается противностями. Не подумай, что можно стяжать добродетель без скорби. Жительствующий в отраде пребывает чуждым духовной опытности. Всматривайся в окончательные последствия всякой скорби и найдешь, что оно заключается в истреблении греха. Желающий не в осуждении себе принимать похвалу от человеков, прежде да возлюбит обличение в грехах своих. Подвергшийся бесчестию за истину Христову, вторично будет прославлен многими. Но лучше делать доброе в надежде будущего воздаяния. Хвалящий ближнего лицемерно, в удобное время уничижит его. Не знающий козней, устраиваемых врагами, удобно закалается ими, и не знающий начал, на которых зиждутся страсти, удобно низвергается в грехопадение. Поступивший по заповеди да ожидает искушения вследствие своего поступка. Любовь ко Христу искушается противностями. Когда явится к тебе помысл, предлагающий славу от человеков, то знай, наверное, что он устраивает для тебя бесчестие. Враг ведает правдивость духовного закона и ищет только, чтоб человеческий ум изъявил согласие на представший ему греховный помысл. Таким образом, враг или подчиняет покорившегося ему трудам покаяния, или, если побежденный не прибегнет к покаянию, подвергает его страданиям, наводя на него, как на покорившегося ему, произвольно различные скорби. Иногда же подучает его восставать и против наведенных скорбей, чтобы здесь умножить страдания и выказать неверным по причине нетерпения при исходе души из тела. Многие много поборолись против встречающихся невольно скорбей, но никто не избежал скорби, иначе как при посредстве молитвы и покаяния. Пороки заимствуют силу один от другого, и добродетели развиваются в человеке одна от другой, возбуждая в причастнике своем движение к преуспеянию. Малые согрешения еще уменьшаются дьяволом в глазах наших, иначе он не может привести нас к большим согрешениям. Гневающийся на ближнего или за деньги, или за славу, или за наслаждение еще не познал, что Бог управляет тварями праведно. Если кто, явно согрешая и не прибегая к покаянию, не подвергся никакой скорби до самого исхода из этой жизни, то понимая из этого, что его постигнет суд без милости. Молящийся в разуме терпит встречающиеся скорби, но побеждаемый по метазлобиям еще не имеет чистой молитвы. Обиженный, обесчещенный, изгнанный кем-либо из человеков, не засматривайся на настоящее, но устреми взоры к последствиям действий этого человека, и найдешь, что он был для себя виновником многих благ, не только в настоящем, но и в будущем веке. Полезна горькая полынь для тех, у которых испорчено пищеварение. Так и злонравным полезно подвергаться злоключениям. То и другое служит врачевством, доставляя телесное здравие первым и приводя к покаянию вторых. Ты не желаешь терпеть зла? Не желай делать зла. Первое за вторым последует неизбежно. Каждый жнет то, что посеял. Сея зло произвольное, пожиная его невольно, мы должны удивляться правде Божией. Определено некоторое время между сеятвою и жатвою. Не видя воздаяния вслед за сделанным злом, не будем не верить воздаянию, как некоторые не верят ему по этой причине. Придет оно в свое время. Похваляющий и вместе порицающий ближнего выказывает этим, что он недугует тщеславием и завистью. Похвалами старается скрыть зависть, а порицаниями старается выставить свое превосходство над порицаемым. Невозможно пасти овец и волков на одном пастбище. Так невозможно получить милость тому, кто делает зло ближнему. Вода и огонь, будучи соединены в одном месте, противодействуют друг другу. Противодействуют друг другу в душе слово оправдания и смирения. Ищущий отпущение грехов любит смиренно мудрее, осуждающий ближнего запечатлевает свою греховность. Не оставление изглаженным греха, хотя бы он и был самый малейший, иначе он повлечет тебя к большему злу. Если хочешь спастись, возлюби правдивое слово и никогда не отвращайся обличений. Лучше молиться с благоговением о ближнем, нежели обличать его о всяком согрешении. Кающийся истинно подвергается поруганию безумных. Это служит для него знаком благоугождения Богу. Превознесшись похвалами, ожидай бесчестия. Ищущий похвалы вступает в область страстей. Плачущий о скорби, нашедший на него, обнаруживает преобладание в нем сластолюбия. Колеблется, как на весах, помысл сладострастного. Сладострастный иногда проливает слезы, оплакивая грехи свои. Иногда же, защищая свое сластолюбие, ратует против ближнего и вступает с ним в спор. Долготерпеливый муж изобилует разумом. Будет изобиловать разумом и тот, то устремится всем сердцем к изучению божественной премудрости. Без памяти Божией разум не может быть истинным, без нее он ложен. Ненавидящее обличение погрязает в страстях произвольно. Любящее обличение, если и увлекается еще страстями, то, очевидно, увлекается по прежде полученному навыку, не желая слышать поведения о согрешениях ближнего. В таком произволении напечатлеваются образы этих согрешений. Настоящие скорби променивай в мысли твоей на благо будущей жизни, и нерадение никогда не расслабит твоего подвига. Сплетение приятных и неприятных приключений принимай равным помыслом, с одинаковым равнодушием. Бог при таком подвиге человека уравнивает неравность событий. Душевные перемены и колебания происходят от помыслов, не приведенных в основательное, всегда равное состояние. Богом устроено так, что невольное бывает естественным последствием произвольного. Дела, совершаемые телом, суть порождения действий Духа, будучи естественными и справедливыми последствиями их по определению Божию. Пребывай непоколебимо в духовном разуме, и не будешь изнемогать при искушениях. Уклонившись же из духовного образа мыслей, ощутишь страдание, претерпи его. Молись, чтобы не постигло тебя искушение. Постигшее же искушение прими как свою принадлежность, а не как что-либо чуждое тебе. Воздержись от всякого излишества при удовлетворении нуждам тела, и тогда возможешь усмотреть козни дьявольские. Когда ум оставит телесные попечения, тогда начнет видеть соразмерно этому оставлению козни невидимых врагов. Иной по наружности исполняет заповедь, но в сущности удовлетворяет своей тайной страсти и растлевает доброе дело греховными помыслами. Вводимый в начало зла не скажи, оно не победит меня. Насколько ты введен в него, настолько уже и побежден. Всякое великое согрешение начинается с малого подчинения началам его и возрастает постепенно, будучи питаемо и развиваемо. Козни злобы мрежа многоплетенная, часто запутывающаяся в ней, она охватывает со всех сторон, если он попустит себе нерадение. Не желая слышать о несчастье, постигшем человека, враждебного тебе, слушающие произвольно такие поведения пожинают плоды своего произволения. Не думай, что всякая скорбь попускается человеком за грехи их. Искушаются и благоугождающие Богу, говорит Писание. Нечестивые беззаконницы изженутся. 34 Псалом, стих 28. Оно же говорит, «Еси хотящий благочестив жить и о Христе, гоними будут». Второе послание Тимофея, глава 3, стих 12. Во время скорби постарайся заметить действия сластей. Они, утешая в скорби, бывают нам приятны. Некоторые называют мудрыми, понимающих и объясняющих различные предметы в видимом мире. Мудры, обладающие своими пожеланиями. Если увидишь сильное движение в душе, влекущее к страсти, безмолвствующий ум, то знай, что ум предупредил это невольное действие действием произвольным, произвольно приведя в движение страсть и насадив ее в сердце. Когда пристанешь исполнять на деле плотские похотения по учению Писания, тогда при помощи Господа удобно прекратиться и в душе невидимое действие страстей. Бог вменяет нам и дела, и намерения. В Писании сказано: «Господь воздаст коему жда по деяниям его». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. Также сказано: «Даст и Господь по сердцу твоему». 19 Псалом, стих 5. Не занимающийся постоянно рассматриванием своей совести не возложит на себя и телесных подвигов для стяжания благочестия. Не возложивший на себя произвольно подвигов для стяжания благочестия, тем сильнее будет подвергаться скорбям невольным. Совесть есть книга естественного закона. Читающий эту книгу исполнением на деле требований ее опытно познает, что Бог вспомоществует человеку. Познавший волю Божию и исполняющий ее по силе малыми трудами избежит трудов великих. Хотящий победить искушения без молитвы и терпения не возможет отразить их от себя, запутается в них еще более. Благое направление совести приобретается молитвой, и чистая молитва правильно настроенную совестью. Одно служит последствием другому, естественно. Иаков устроил Иосифу пеструю одежду, и Господь дарует кроткому разум истины, по свидетельству Писания. «Научит Господь, — говорит оно, — кроткое путем своим». 24 Псалом, стих 9. Господь сокровен в заповедях своих и обретается ищущими его по мере исполнения ими заповедей его. Мир Христов есть избавление от страстей. Он не может быть получен иначе, как действием Святого Духа. Господь, научая нас, что исполнение каждой заповеди его есть долг наш, а усыновление Богу есть дар его, даруемый вследствие искупления человека в кровью его, говорит: «Егда сотворите, вся побеленная вам, глаголите, яко раби не ключими есмы, и еже должны бехом сотворите, сотворихом». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Из этих слов явствует, что Царство Небесное не есть возмездие за дела, но дар по благоволению Божию, уготованный верным рабам. Христос умре грех ради наших по Писанию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 3. И тем, которые служат Ему благоугодно, дарует свободу. «Добре, раби благи и верни», — говорит Он. «О молчи был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Евангелие Матфея, глава 25, стих 23. «Почитающий Господа исполняет повеленное им, согрешивший же, то есть прослушавший Господа, терпеливо переносит подущаемые скорби, как свойственные себе, как свою принадлежность. Искушения, случающиеся с нами неожиданно, научают нас быть трудолюбивыми и привлекают к покаянию при недостаточном произволении к нему. Совершается это по смотрению о нас Божию. Скорби, постигающие человеков, суть порождения соделанных ими согрешений и живущих в них страстей. Если будем претерпевать эти скорби при помощи молитвы, то последует за наведенными скорбями наведение благого положения. Некоторые, будучи похвалены за добродетель, усладились этой похвалою и наслаждение тщеславием приняли за утешение совести. Другие, будучи обличены во грехе, опечалились, и полезную печаль сочли действием злобы. Желающий приплыть мысленное море возделывает в себе долготерпение, смиренно-мудрее, терпение, воздержание. Если же он покусится совершить плавание без содействия этих добродетелей, то возмутит лишь сердце свое, а приплыть невозможет. Безмолвие заключается в отвержении всех видов зла. Кто при безмолвии совокупит четыре вышеупомянутые добродетели с молитвой, для того они соделаются надежнейшим средством к достижению бесстрастия. Невозможно безмолвствовать умом, не безмолвствуя по телу. Невозможно уничтожить разъединенные тела с духом, без безмолвия и молитвы. Молитва без сосредоточенной в нее мысли вниманием не признается совершенную, но мысль, вопиющую безмолвно, то есть без расхищения рассеянностью, услышит Бог. Молящийся неразвлеченно утесняет сердце. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 50-й Псалом, стих 17. И молитва называется добродетелью, хотя она – мать всех добродетелей. Она рождает их от соединения со Христом. Что сделаем без молитвы и не возложа упование на Бога, то оказывается впоследствии вредным и погрешительным. Если впадешь в уныние при молитве или подвергнешься многообразным напастям от врага, то приведи себе на память предстоящее тебе исшествие из этой жизни и лютые адские муки. Но лучше прилепляться к Богу молитвою и возложением на Него всех попечений, нежели прибегать к воспоминаниям, нарушающим сосредоточенность, несмотря на пользу их. Не признается воздержником тот, кто развлечен разнообразными помыслами, хотя бы они и были полезны. Не полезнее они молитвы. Кающийся правильно не думает, чтобы его подвиг покаяния служил удовлетворительным возмездием за соделанные грехи, но усиливается подвигом покаяния умилостивить Бога. Сколько бы мы ни умножили сегодня добродетель нашу, этим не заслужим воздаяния. Это обличение предшествовавшего нерадения. Великая добродетель – терпеть приключающиеся скорби и любить ближнего, ненавидящего, по заповеданию Господа. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Знак нелицемерной любви – прощение обид. Так и Господь возлюбил этот мир. Невозможно простить от сердца обиду без истинного духовного разума. Духовный разум объясняет, что все постигающее каждого есть его собственность. Ничего не потеряешь из того, что оставишь ради Господа. Оставленное возвратится в свое время с великим избытком. Истинный разум заключается в терпении скорбей и в том, чтобы в бедствиях своих не обвинять ближнего. Делающий добро и ищущий воздаяние служит не Богу, а своей воле. Согрешившему невозможно избегнуть воздаяния иначе, как покаянием, соответствующим согрешению. Уразумевший, что нашествие злоключений извне попущается нам правдою Божией, нашел, ища Господа, и разум, и правду. Если уразумеешь, как научает тому Писание, что «по всей земли судьбы Господни» 104 Псалом, стих 7, то всякий случай соделается для тебя учителем богопознания. С каждым встречается должное, соответственно настроению его. Попускаемые наведения бывают разнообразны. Приличное наведение для каждого ведает един Бог. Подвергшись какому-либо бесчестию от человеков, зная, что этим тебе уготовляется слава от Бога, и пребудешь в бесчестии беспечален и не смущен. Во славе же, когда она придет, верен и не осужден. Похваляемый многими по благоволению Божию, отнюдь не примеси никакого самохвальства к похвале, устрояемой по смотрению Господню, чтоб не попустилась перемена, чтоб ты не подвергся вместо похвалы бесчестию. Когда вооружившись мужеством о Господе, начнет отвлекать душу от долговременных греховных навыков, тогда сердце как бы разрывается, будучи отвлекаемо в две противоположные стороны – умом и страстью, действующими подобно двум воинам, враждебным друг другу. Никто столько не благ, столько не милостив, как Господь. Но и Он не прощает некающемуся. Печалимся о грехах, а к причинам их сохраняем привязанность. Когда грешная душа не принимает с покорностью попускаемых ей скорбей, тогда говорят о ней ангелы, врачевахом Вавилона и не исцеле. Ум, предав забвению духовное разумение истины, ратует против человеков за вредное для него, как бы за полезное. Страсть, произвольно приведенная в действие, после этого действует уже насильственно и против воли того, кто первоначально попустит ей действовать по произволению. Дьявол, когда увидит, что ум помолился от сердца, тогда наносит тяжкие и хитро сплетенные искушения, желая истребить добродетель в начале ее великими наведениями. Имеются три мысленные состояния, в которые входит ум, подвергаясь изменениям. Естественное, вышеестественное и нижеестественное, или противоестественное. Войдя в состояние естественное, ум находит себя виновным в злых помыслах и исповедует Богу грехи, усматривая начальные причины страстей. Не зайдя в состояние противоестественное, он забывает правду Божию и борется с человеками, как с обидевшими его. Возведенный в состояние вышеестественное, обретает плоды Святого Духа, исчисленные апостолом: любовь, радость, мир и прочее. Тогда делается ему понятным, что он не возможет остаться в состоянии вышеестественном, если увлечется телесными попечениями. Не зайдя из этого состояния, он подвергается греховным падениям и последующим за грехопадениями напастям, если и не вскоре, но в свое время известное правде Божией. Настолько разум бывает истинным, насколько он основывается на кротости, смирении и любви. Во всяком деле и обстоятельстве неупустительно прибегай молитвою к Богу, чтобы во всем иметь помощь Божию. Ничто так не могущественно по действию, как молитва. Бог ничем не благоугождается столько, сколько благоугождается молитвою. Исполнение всех заповедей заключается в молитве, потому что любовь к Богу, выражаемая молитвою, есть высшая из добродетелей и совокупность их. Молитва, свободная от рассеянности, есть знамение любви к Богу, составляющей сущность молитвы. Нерадение в молитве и рассеянность при совершении ее – признаки сластолюбия. Бесскорбно совершающий бдение и молитвы, пребывающий в долготерпении, соделался действительно причастником Святого Духа. И тот получит скоро помощь, кто произвольно понуждает себя к этим благим деланиям, хотя и колеблется в них. Хорошо доставлять пользу ближнему словами, но лучше содействовать им молитвы и добродетелью. Ими, приносящие себя Богу, вспомоществуя себе, вспомоществует и ближнему. Возложивший в каком-либо обстоятельстве упование на Бога, уже не вступает по поводу этого обстоятельства в столкновение с ближними. Если всего невольного служит причиной произвольное, по свидетельству Писания, то лютейший враг человека – сам он. Беги от искушения терпением и молитвою. Если будешь бороться с искушением без этих орудий, то оно сильнее угнетет тебя. Кроткий по настроению, заимствованному от Бога, премудрее премудрых и смиренный сердцем сильнее сильных. Они носят иго Христова в разуме. Скажем ли что или сделаем что, не испросив помощи Божией молитвою, все окажется впоследствии или погрешительным, или вредным. Мы подвергаемся таинственному обличению опытно. Отдел слов и мыслей – праведник один, Господь Иисус. От веры, благодати и покаяния праведники многие, все святые человеки. Кающемуся чуждо высокомудрствовать. Так, напротив, согрешающий произвольно не способен смиренно мудрствовать. Смиренно мудрее заключается не в том, когда совесть обличает человека. Оно – благодать Божия. Оно – познание духовного милосердия. Ненавидящий страсти отвергает причины их. Пребывающий в усвоении к причинам произвольно подвергается нападению страстей и против воли своей. Нелюбящему начал, на которых основываются страсти, не свойственно преклоняться к страстям и мыслью. Презирающий стыд, увлечется ли тщеславием, любящий уничижение, возмутится ли от бесчестия, имеющий сердце сокрушенное и смиренное, преклонится ли к плотскому наслаждению, верующий Христу, попечется ли о чем-либо временном, вступит ли в слово прения или столкновение о чем-либо временном, пренебрегаемый и не вступающий в состязание с пренебрегающим ни словом, ни мыслью, стяжал истинный разум и являет самым поведением своим твердую веру в Бога. В сущности, ни обижающему нет приобретения от обиды, ни обижаемому лишения. Образом уба ходит человек, обаче в суе метется. 28 Псалом, стих 7. Если увидишь кого-либо, подвергшимся многим бесчестиям, и по причине их предающимся сильной печали, то знай, что он предварительно напитался помыслами тщеславия и потому с горестью пожинает терния, выросшие из семян, посеянных в сердце. Насытившийся телесным наслаждением сверхдолжного, вознаградит пресыщение сторичным страданием. Находящемуся в послушании, наставник его обязан говорить должное и возвещать ему наведение на пасти, если он дозволяет себе прислушание. Обижаемый и невзыскивающий с обижающего доказывает этим свою веру во Христа, сторично вознаградится в этом веке и наследует жизнь вечную. Память Божия заключается в болезновании сердца о стяжании добродетели. Забывающий Бога непременно подвергается влиянию сладострастия и лишается спасительной сердечной болезни. Не скажи, что бесстрастный не может печалиться. Он должен печалиться, если не о себе, то о ближнем. Если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не отвергай наводимых скорбей, как бы наводимых несправедливо, но переноси их с терпением, как наведенные правосудно. При каждом скорбном случае терпение возбуждает памятование о Боге. От оставления терпения оскудевает духовный разум, а от утешения оправданием себя происходит забвение Бога. Хочешь ли, чтобы Господь покрыл грехи твои? Не объявляй человеком добродетелей, которые имеешь. Как поступаем мы в отношении к нашим добродетелям, так Господь поступает относительно наших грехов. Не радуйся, когда окажешь ближнему благодеяние. Возрадуйся тогда, когда непамятозлобно перенесешь оскорбление, последующее за твоим благотворением. Как ночь за днем, так зло последует за добрыми делами. В невольных страданиях сокрыта милость Божия, привлекающая терпящего к покаянию и избавляющего его от муки вечной. Страхом вечных мук и вожделением Царства Небесного внушается терпение скорбей, внушается не по одному собственному произволу человека, по дару взирающего на помышления наши. Кто верует будущим воздаяниям, тот произвольно удаляется от наслаждений земных. Неверующий и сладострастен, и чужд сердечного сокрушения. Если хочешь спастися и в разум истины прийти, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4, то старайся всегда пребывать выше чувственного, прилепляясь надеждою к единому Богу. Уклоняясь от всего чувственного, с понуждением себя откроешь невидимое действие начала властей, действующих против тебя враждебно посредством различных приражений. Побуждая их молитвою, благою надеждою, получишь благодать Божию, которая избавит тебя от будущего гнева. Уразумевший значение таинственного поведания апостолом Павлом, что «наша брань к духовам злобы» – послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Уразумей и притчу Господа о том, что подобает всегда молиться, не предаваясь унынию. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 1 по 8. Позвавший истину не противоборствует скорбным наведениям. Он знает, что скорбные наведения приводят к страху Божию. Если хочешь приносить Богу непогрешительное исповедание в грехах, то не поминай по виду грехопадений твоих, мужественно терпи наводимые из-за них скорби. Скорби наводятся за прежде содеянные грехи, принося каждому согрешению сродное ему возмездие. Разумный и ведающий истину исповедуется Богу не воспоминанием соделанных грехов, но терпением наводимых на него скорбей. Отвергнув страдания и бесчестие, не думай принести покаяние при посредстве других добродетелей. Тщеславие и настроение сердца, чуждое сокрушение духа, умеют служить греху и делами правды. Добродетели рождаются обыкновенно от страданий и бесчестий. Так, напротив, пороки от наслаждения и тщеславия. Всякое проявление плотского сластолюбия происходит от наслаждения, предшествовавшего этому проявлению. Допущение же себе наслаждения происходит от неверия. Непримиряющий воли своей с Богом притыкается в начинаниях своих и подвергается преобладанию супостатов. Боголюбивый слушатель объемлет пользу с противоположных действий. Если добро его свидетельствуется одобрением, то он делается усердней. Если же он подвергается обличению во зле, то понуждает себя к покаянию. Хорошо держаться главной заповеди, ни о чем в частности не заботиться и ни о чем в частности не молиться, но и молитвою, и всею деятельностью искать единственно Царство и Слово Божие. Если же мы еще находимся в таком положении, что должны заботиться о каждой потребности нашей, то и должны молиться о каждой. Делающий что-либо или заботящийся о чем-либо без молитвы невозможно совершить дело с благим успехом. Об этом засвидетельствовал Господь, сказав: «Не можете без меня творить ничего же». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Пренебрегающего заповедь о молитве постигают самые тяжкие нарушения прочих заповедей, передавая его одно другому, как узника. Принимающий скорби настоящего времени при посредстве упования на получение будущих благ обрел разум истины. Удобно избавиться он от гнева и печали. Подвергающийся озлоблениям и бесчестиям за истину шествует путем апостола, взяв крест на рамена свои и возложив на себя оковы. Усиливающийся внимать сердцу без этих пособий не может не скитаться повсюду, не может не впадать в искушение и сети дьявольские. Боримый грехом никогда не возможет победить помыслов, если не будет действовать вместе и против их начальных причин. Также не возможет победить начальных причин, не действуя вместе и против помыслов. Отвергнув из двух что-либо одно, по прошествии краткого времени будем увлечены другим в то и другое. Препирающийся с человеками из боязни подвергнуться страданиям и поношениям или здесь навлекает на себя самые сильные напасти, или будет мучен без милости в будущем веке. Желающий отклонить от себя всякое злоключение должен при посредстве молитвы примирить дела свои с Богом, стяжать в духе своем упование на Бога и пренебрегать по силе попечениями о чувственном. Дьявол, нашедший, что человек упражняется в телесных делах излишне, без нужды, сперва похищает сокровища разума его, понятия духовные, а потом отсекает надежду на Бога как главу. Когда достигнешь непоколебимости и чистоты в молитве, не принимай разумений, приносимых врагом во время молитвы твоей, чтобы не потерять большего. Лучше стрелять стрелами молитвы во врага, поверженного долу и заключенного там, нежели беседовать с ним. Не приносит он благого, злохитро приносит он злое, чтобы отвлечь нас от молитвы. Благие помышления полезны человеку во время искушения и уныния. Во время же молитвы они вредны. Получив жребий учить о Господе и встречая в учимых прислушания, скорби в духе и не смущайся, не вынаруживай смущения. Скорбя ты не будешь осужден с неповинующимся, смущаясь же, подвергнешься искушению той уже немощью. Не дозволь себе обличить в согрешении того, кто не находится в повиновении у тебя. Такое обличение – принадлежность власти. Не вступи в прения с противящимися истине и не желающими оказать тебе повиновение, чтобы не возбудить у них ненависти к тебе, как свидетельствует об этом Писание. Попускающий послушнику противоречить там, где не должно, предает его в таких случаях самообольщению и допускает нарушать обет повиновения. Наставляющий и обличающий, кого должно со страхом Божиим, стяжевает сам добродетель, противоположную согрешению. Напротив того, действующий с памятозлобия и порицающий злонамеренно впадает по закону духовному в подобную страсть. Иной говорит истину, и безумный ненавидит его, по слову богослову. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31-47. Иной же лицемерствует и за это любит его. Однако ни то, ни другое из этих воздаяний не бывает долговременным. Господь в свое время воздаст каждому должное. Желающий отклонить от себя бедствия будущей жизни должен переносить благодушно бедствия жизни настоящей. Таким образом, променивая в уме своем одно на другое, он избежит великих мучений посредством ничтожных страданий. Воспрети уму самохваление и помыслу высокомыслия, чтобы не подвергнуться попущению и не впасть в противоположное тому, чем тщеславишься. Благое совершается не одним человеком, но всевидящим Богом и человеком. Всевидящий Бог определяет достодолжные наведения как делам нашим, так и произвольным помышлением и размышлением. Невольные греховные домыслы произрастают от предварившего греха, вольные же – от свободной воли. Таким образом, вторые делаются причиной первых. Греховным помыслом, возникающим против намерения, последует печаль, и потому они скоро истребляются. К произвольным греховным помыслам последует радость, и потому они изглаждаются с великим трудом. Поречение и напасти производят печаль в сластолюбивом, производит ее в боголюбивом похвалы и излишества. Непознавающий судеб Божиих умом совершает путь между пропастями и удобно низвергается в них всяким ветром. Будучи похваляем, он возносится, будучи порицаем, огорчается, наслаждаясь, увлекается в начинание блуда, подвергаясь страданиям, малодушествует и плачет. Уразумев что-либо, хочет выказать это, и, не разумея, хочет представиться разумеющим. Богатея он кичится, и убожествуя лицемерствует. Насытившись, бывает дерзким, и, постясь, предается тщеславию. С обличающими он любит препираться, и на тех, которые прощают, ему смотрит насмешливо, как на помешавшихся в рассудке. Кто благодатью Христовую не приобретет разума истины, тот мучится жестоко не только страстями, но и от действия на него внешних обстоятельств. Если хочешь разрешить обстоятельство неудобно понятное, то ищи в его отношении к нему того, что было бы благоугодно Богу, и найдешь полезное решение недоумения. О чем благоволит Бог, тому и вся тварь содействует служением своим, а от чего отвращается Бог, тому и вся тварь противодействует. Противящийся скорбным наведением противится, не понимая того, повелению Божию. Принимающий же их с истинным разумом терпит Господа. Когда придет напасть, не изыскивай, для чего и от чего она пришла. Ищи того, чтобы перенести ее с благодарением Богу, без печали и без памятозлобия. Чужое зло не приумножает греха, если только мы не примем его со злыми мыслями. Если неудобно найти благо угодившего без искушений, то должно благодарить Бога за все случающееся. Если бы Петр не оставил ночной ловитвы, то и на дневной не получил бы успеха. Если бы Павел не ослеп чувственно, то не прозрел бы умом. Если бы Стефан не был оклеветан как хулитель Бога, то не отверзлись бы для него небеса, и он не увидел бы Бога. Деятельность по заповедям Божиим называется добродетелью, и нечаянная скорбь – искушением. Бог искушал Авраама, Бытие, глава 22, стих 1, не для того, чтобы узнать, каков Авраам, потому что ведал его, ведущий всякого человека прежде, нежели человек начнет существовать. Искушал Авраама Бог, то есть посылал ему скорби, для пользы его, чтобы доставить ему возможность усовершиться в вере. Всякая скорбь обличает уклонение воли, куда она преклоняется, направо ли или налево. Открывая сокровенное направление воли, неожиданная скорбь правильно носит название искушения для того, кому она попускается. Страх Божий понуждает нас ратовать против злобы. Когда же мы боремся с ней, благодать Божия ратует за нас. Мудрость состоит не только в том, чтобы знать истину, но и в том, чтобы терпеливо переносить злобу человеков, обижающих нас, принимая обиды их как свою принадлежность. Пребывающие исключительно в первом виде мудрости способны превознестись гордостью, присовокупившие к первому виду второй приобретают смиренно мудрее. Хочешь ли, чтобы не беспокоили тебя греховные помыслы, возлюби уничижение души и содержи тело в скорбном состоянии при посредстве возможных для тебя лишений. Так поступай не временно, но всегда, во всяком месте и обстоятельстве. Если будешь ограждать себя лишениями и подвигами произвольными, то помыслы, противные произволению твоему, не будут обладать тобою. Не подчиняющийся лишениям и подвигам поневоле подчинится насилию помыслов, противных произволению его. Когда от обиды возмутится внутренность твоя и сердце, не огорчись этим. По смотрению Божию приведено в движение то, что было прежде вложено в душу твою. С радостью низлагай возникшие помыслы. Знай, когда эти помыслы будут истребляемы в самых первоначальных проявлениях, то вместе с ними истребится и злое движение. Оно умножится, если, допустим, помыслом развиваться. Без сердечного сокрушения невозможно избавиться совершенно от заразы греховной. Сокрушается сердце тричастным воздержанием, воздержанием от сна, от пищи и от излишнего телесного успокоения. От нарушения воздержания в этих предметах рождается сладострастие. Сладострастие принимает благосклонно лукавые помыслы, сопротивляется молитве и подобающему служению. Приняв жребий начальствовать над братьею, храни возложенную на тебя обязанность, и ради прикословия прикословищих не умалчивай того, что ты обязан сказать. В чем они окажут повиновение, ты получишь мзду воздаяния за их добродетель. Если не послушают тебя в чем, прости им, и примешь прощение от сказавшего «Отпустите, и отпустятся вам». Всякий случай подобен торговле. Сведущий в ней приобретает многое, несведущий терпит убыток. Не оказывающего повиновения слову любви не принуждай с любопрением к повиновению. Приобретение, отвергнутое им, стяжи и себе. Твое незлобие принесет больше пользы, нежели покушение на насильственное исправление. Кто впадет в согрешение и не будет печалиться соразмерно согрешению, тот удобно падет снова в ту же сеть. Надменное сердце не принимает приязненно печали по Боге. Сытость чрева не совокупляется с сердечным болезнованием для зачатия добродетелей. Невозможно человек стяжать болезнования и печали по Боге, если не возлюбит предварительно причины их. Страх Божий и обличение насаждают в сердце печаль. Воздержание и бдение соделывают его причастником болезнования. Не внимающий наставлению заповедей и учения, изложенных в Священном Писании, будет погоняем бичом, которым погоняют коня, и рожном, которым погоняют осла. Если он не очувствуется от этого, востягнуты будут челюсти его браздами и уздою, приведен будет он при посредстве их. Удобно побуждаемый в мелочах, поневоле побежден будет в великом, побеждающий в мелочах, и в великом окажет доблесть о Господе. Не покушайся обличениями принести пользу тому, кто хвалится добродетелями, потому что любящий выказывать себя не может быть любителем истины. Всякое изречение Христово являет и милость, и правду, и премудрость Божию. Через слух насаждает силу этих добродетелей слушающих с благим расположением. По этой причине немилостивые и неправедные, слушая с расположением злым, не возмогли познать премудрость Божию, и учившего этой премудрости распяли. Рассмотрим себя и мы, слушаем ли его с благим расположением, потому что он сказал: «Любя имя, заповеди моя соблюдет, и возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюсь ему сам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Видишь ли, что явление свое он поместил таинственно в заповедях? Любовь к Богу и к ближнему совмещает в себе все заповеди. Она образуется от удаления от всего вещественного и из безмолвия помыслов. Для того, чтобы мы достигли безмолвия помыслов, Господь заповедует: «Не пицитеся о утрии». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Вполне верно. Не освободившись от всего вещественного и от попечения о нем, как возможно избавиться от злых помыслов? Обладаемый помыслами, как увидит ту греховность, которую заражено все существо человека, которая лежит тьмою и мглою на душе, образуется как последствие от произвольных греховных помышлений и действий? Не познавший этой греховности или греха в обширном смысле слова, будет ли умолять Бога о очищении от греховности? Не очистившийся, как ощутит в себе естество чистое? Не приобретший естества чистого, как увидит внутри себя дом Христов? Мы – дом Божий. Возвещают это и пророки, и Евангелие, и апостолы. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стих 27. Книга пророка Захарии, глава 2, стих 10. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 16. Вышеизложенным порядком должно стремиться к тому, чтобы найти этот дом. Должно стучаться неотступно молитвою, чтобы Владыка отверз нам двери в него, или во время этой жизни, или при переходе из этой жизни в вечность. Да не услышим за нерадение наше, не вем вас, откуда есть. Евангелие от Луки, глава 13, стих 25. Должно не только просить и получить, но и сохранить данное. Некоторые, приняв духовное сокровище, утратили его. Знание по букве или от слуха о вышесказанном, или же, может быть, и от случайного опыта, имеют и поздно начавшие обучаться духовному подвигу, и юные. Постоянное же и терпеливое пребывание в нем с трудом приобретено благоговейнейшими и многоопытнейшими из старцев, не раз терявшими его от невнимания и снова взыскавшими трудом, возложенным на себя по благому произволению. Не пристанем и мы поступать так, доколе не стяжем сокровища в достоинстве неотъемлемом. Может быть, скажешь, не имею денег, как окажу без них милость нищим? Не имеешь денег, но имеешь произведение. Отрекись своей греховной воли, и этим твоя милость. Не можешь подать милостыню рукою? Подай ее благим произволением, когда согрешит пред тобою брат твой. Остави ему. Евангелие от Луки, глава 17, стих 3. По заповеди Господа, и вменится это тебе в великую милость. Если ищем себе прощение грехов от Бога, то и мы должны так поступать в отношении к ближнему при всяком согрешении его против нас, чтобы над нами совершилось сказанное в Евангелии: «Отпущайте, и отпустится вам». Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Великое дело подавать милостыню убогим, когда имеются деньги. Но миловать согрешающего против нас ближнего настолько выше и настолько более способствует к получению прощения во грехах, насколько душа по естеству превосходнее тела. Если же мы, просив прощения грехов у Бога, получив прощение многократно, и по причине этого прощения, не потерпев здесь никакого зла, не хотим сделать ближних участниками этого дара, то по необходимости уподобляемся тому злому рабу, который, получив от владыки прощение долга в 10 000 талантов, не простил 100 пенязей своему должнику ближнему. Господь, производя законный суд над лукавым рабом, сказал: «Рабе лукавый, весь долг он отпустил тебе, понеже умолил мя иси, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, и простить ему долг, яко же аз тя помиловах, и прогневався», поведает Евангелие, «предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой». К этому Господь присовокупил как вывод следующие слова: «Такой Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите киижда брату своему от сердец ваших прегрешения их». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 32-35. Подобно этому и в другом месте, обогатившихся от него различными благодеяниями, но имеющих немилостивый и несострадательный нрав, признают несчастными, говоря: «Горе вам, богатым, яко восприемлете утешение ваше». Евангелие от Луки, глава 6, стих 24. Истинное богатство есть обилие в нас различных дарований, данных нам. Горе же нам! Многократно умолили мы Бога и помилованы были Богом. Сами же были умоляемы и никого не помиловали. Мы восприемлем утешение наше, удовлетворяя нашей мстительности прочим похотением. Осуждаемся мы не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина. «Мните ли, — говорит она, — яко Галилеи неси, их же кровь смеси Пилат жертвами их, грешнейшие бях упаче всех человек и же на земли. Ни глаголю вам, но аще не покаетесь, так ажде погибнете. И они, осьмнадесяти, на них же паде столб Силаамский, и поби их, мните ли, яко грешнейший бях упаче всех человек, живущих во Иерусалиме. Ни глаголю вам, но аще не покаетесь, так ажде погибнете». Евангелие от Луки, глава 13, стихи 2-5. Видишь ли, что осуждаемся за непокаяние? Полагаю, что покаяние составляется из следующих трех добродетелей: из очищения помыслов, из непрестанной молитвы и из терпения находящих скорбей. Эти добродетели должны быть совершаемы не только явно, но и умным деланием. Этим добродетелям предназначено доставлять бесстрастие тем подвижникам, которые долговременным упражнением стяжут навык в них. «Взем крест твой, гряди по мне». Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Сказал Господь, крест – терпение находящих скорбей. Без вышеупомянутых трех добродетелей не может быть совершено дело покаяния. Полагаю, что покаяние приличествует всем и всегда, и грешникам, и праведникам, желающим получить спасение, потому что самое состояние совершенства не имеет такого предела, на котором бы не требовалось исполнение вышеупомянутых добродетелей. Начинающих оно вводит в благочестие, средних в преуспеяние, совершенных утверждают в совершенстве. Добродетели эти не могут удовлетворительно быть исполнены ни от долговременного упражнения в них, ни от сознания своей праведности. «Уничижали малое, помахи упадет». Сирах, глава 14, стих 1. «Не скажи, как может пасть духовный? Пребывая таким, он не падает. Когда же примет в себя что-нибудь малое из области греха и не извергнет этого малого из себя покаянием, то оно, укоснев в нем и развившись, уже не терпит пребывать в одиночестве, но влечет и к иному, сродному себе, насильно, как бы цепью, которая образовалась от продолжительного благоприятства первоначальному виду греха, принятому произвольно. Если духовный вступит в борьбу с явившимся злом и отразит его молитвы, то останется в своей вере преуспеяние, утратив, однако, отчасти бесстрастие в такой степени, в какой попущено было пристрастие ко вкравшемуся злу. Если же духовный будет окончательно низвлечен возрастающим насилием возобладавшего им послабления, отвергший труд борьбы и молитвы, то по необходимости подвергнется обольщению и от других страстей. Таким образом, будучи передаваем одной страстью другой, и каждую из них мало-помалу увлекаем, лишается божественной благодати, увлекается уже тогда и в большее зло, даже в противность своему произволению, от насилия видов греха, возобладавших им прежде. Непременно возразишь мне на это. Неужели духовный не мог, в то время как зло начинало действовать в нем, умолить Бога, чтобы не впасть в столь бедственные последствия? И я говорю, что мог. Но пренебрегши малым, он произвольно принял его как ничтожное, не позаботясь помолиться о нем и не ведая, что это малое служит причиной большего, вводит в большее как в добре, так и во зле. Когда же страсть возрастет и впущенная произвольно возгнездится в нем, тогда уже и против воли его начинает действовать против него упорно. Уразумев сущность дела, должно прибегать молитвою к Богу, противостоять и сопротивляться врагу, которого прежде защищали, припираясь с человеками. Случается даже и то, что мы, будучи уже услышаны Господом, не получаем помощи ощутительно для нас, потому что она приходит не по тому образу, который предполагается для нее человеком, но так, как устраивает Бог, нам на пользу. Ведая удобопоползновенность нашу ко греху и наклонность пренебрегать грехами, Он помогает нам много скорбями, чтобы мы, избавившись бесскорбно, снова не стали увлекаться и впадать опрометчиво в те же согрешения. Основываясь на этом, мы утверждаем, что необходимо терпеть постигающее нас, что пребывание в покаянии есть состояние, вполне соответствующее нам. Мы все потомки Адама, все родимся во грехе его, и по этой причине все определением Божиим осуждены на вечную смерть. Не имеем возможности спастись без Христа. Все, и самые праведнейшие между человеками, избавляются от вечной смерти единственно через посредство Христа, распявшегося за всех и искупившего всех кровью Своей. По этой причине и Сам Искупитель предлагает для всех одно делание, объемлющее в себе все прочие делания, и повелевает апостолам говорить всем одно – «Покайтесь, приближися бы Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 27 и глава 10, стих 7. Вместе с этим Спаситель преподал многие частные заповеди, от исполнения которых достигается совершенство в покаянии, и исполнение это завещал до самой смерти, сказав: «Иже погубит душу свою мне ради, и Евангелие в живот вечный сохранит ее». Евангелие от Марка, глава 8, стих 35. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25. и опять, повелевая отречься от всего, присовокупляя: «Еще же и своя души». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Запечатлевая великое значение заповедей, он говорит: «И жаще разорит едину заповеди сих мало, мне и наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. Если Христос, как здесь объяснено, назначил пребывать в покаянии до смерти, следовательно, тот, кто утверждает, что покаяние может быть окончательно исполнено прежде смерти, отвергает заповедь, отрицаясь от погубления души до смерти. Является он преступником всех Христовых заповедей. Нет конца покаянию до самой смерти и для малых, и для великих. Никто не возмог на самом деле достичь совершенства в покаянии, такого совершенства, которое не нуждалось бы в приложении или не было уже способно к нему. И потому мы, если не удостоимся выполнить его как должно, то по произволению будем упражняться в нем, чтобы не причислиться к отвергающим заповедь намеренно, чтобы не подвергнуться за это осуждению. Рассмотри от начала мира жизнь всех, совершивших благополучно странствование земное, и найдешь, что таинство благочестия во всех благоугодивших Богу совершилось через покаяние. Был ли кто осужден? Осужден он за пренебрежение покаянием. Был ли кто оправдан? Оправдан он, потому что прилепился к покаянию. Самое естество научает нас пребывать в покаянии до смерти. Ум не может быть праздным. Если бы ум был весьма значителен по объему и силе, природным и приобретенным, то он, находясь в состоянии здравия, действует в области добра. Если же, возуповав на свое превосходство, оставит упражнение в добре, то по необходимости уклоняется в область зла и опять, удаляясь от злого, естественно привлекается к деятельности благой и правильной. Такая деятельность для новоначальных, средних и совершенных заключается в молитве, в очищении помыслов и в терпении попускаемых скорбей, без чего невозможно совершать и прочих добродетелей, соделывающих покаяние благоприятным. Если покаяние есть прошение милости, то упражняющемуся в покаянии должна заботиться о том, чтобы не услышать «се сыти есть». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Должно продолжать неотступное прошение, как не имеющему достаточно, потому что «всяк просяй приемлет». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 8. Если будет помилован только тот, кто сам милует, то, как думаю, покаянием держится весь мир. Человеки содействуют друг другу в покаянии по устроению Божия промысла. Если мы будем подвязаться в покаянии до самой смерти, и тогда не исполним должное, потому что и тогда не принесем ничего равноценного Царству Небесному. Как естественно нам есть, пить, говорить, слышать, так естественно и каяться. Умерщвляется по определению закона однажды заслуживший смерть. Если же кто продолжает жить, тот уже живет по вере, ради покаяния, если бы и не за свои грехи, то за грех прародительский, общий всему человечеству. Мы очистились крещением, очистившись, получили заповеди. Нарушающий заповеди оскверняет крещение. Забвение приемь очищение древних своих грехов. Второе послание Петра, глава 1, стих 9. Которыми не бывает скуден никто, подвергаясь ежедневно согрешениям невольно, хотя бы и стремился к исполнению всех заповедей. Покаяние нужно всем. Оно показывает нам грехи наши, соделанные прежде произвольно, а ныне, когда мы возненавидели страсти и начали удаляться от них, служащие причиной согрешений невольных. Признающий свое покаяние окончательно исполненным, зрит вспять. В нем обновляются впечатления от прежних согрешений. Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. Истинно разумный разумеет и то, что он нуждается в покаянии. Разум истины даруется покаянием, и покаяние разумом истины. Христос поручился за нас на условии покаяния. Отвергающий покаяние отвергает Спасителя. Добрыми делами естества Без покаяния мы не можем совершить ничего заслуживающего помилования от Бога. Господь дарует нам великое помилование за расположение души, настроенной покаянием. Принуждающий себя и пребывающий до кончины своей в настроении, доставляемом покаянием, спасется за понуждение себя и за покаяние, хотя бы и подвергся некоторым согрешениям. Обетовано это Господом в Евангелиях. Провозглашающий о себе, что он не нуждается в покаянии, этим объявляет себя праведником, а Писание именует его порождением ехидны. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 7. Евангелие от Луки, глава 3, стих 7. Признающий себя совершившим покаяние по причине мнения своей праведности сочетается, не ведая того, со сластями страстей, потому что мнение и кичливость принадлежат к таким сластям. Зараженный самомнением не возможет спастись. Прозорливый же и обидливый муж и величавый ничесо же скончает, говорит Писание. Если смиренномудрие не приносит никакого вреда совершенному, то и совершенный, да не оставляет начальную причину смиренномудрия – покаяние. Насытившийся покаянием не может смиренно мудрствовать. Если бы мы тщательно заботились о смиренном мудрии, то не нуждались бы в наказаниях. Все злое и лютое, постигающее нас, постигает за превозношение. Попущено было ангелу сатаны мучить апостола, чтобы апостол не превознесся. Тем более нам, увлекающимся превозношением, попустится сатана. Он будет попирать нас, доколе мы не смиримся. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Побеседуем несколько о бессловесной страсти гнева. Она опустошает, смущает и помрачает всякую душу. Она во время движения и действия своего соделывает человека, особливо удобопоползновенного и быстро преклонного к ней, подобным зверю. Страсть эта преимущественно утверждается, укрепляется, пребывает нерушимую дотоле, доколе дьявольское древо огорчения и раздражительности, гнева и ярости напояется злою водою гордости. Дотоле оно возрастает сильно, цветет обильно, приносит множество плодов, преступлений закона Божия. Таким образом, здание, воздвигнутое в душе лукавыми духами, пребывает в неприкосновенной, несчастной целости, утверждаясь и укрепляясь на основании своем, на гордости. Если хочешь, чтобы греховное древо, страсть огорчения и раздражительности, гнева и ярости, посохло в тебе и сделалось бесплодным, чтоб секира духа, приблизившись, срубила его, ввергла в огонь, по определению Евангелия, и истребила со всякою злобы, если хочешь, чтоб дом беззакония, непрестанно и злонамеренно созидаемый дьяволом, который, собирая, как камни, различные предлоги, и благословные, и суетные, или на самом деле, или в помыслах, сооружает здание злобы в душе, если хочешь, говорю, чтобы этот дом был разрушен и разметан, то имей незабвенным в сердце твоем смирение Господа. Рассуждай, кто Господь и чем соделался Он ради нас? С какой высоты божественного света, откровенного горним существам, соответственно их зрительной силе, славимого на небе всеми разумными созданиями, ангелами, архангелами, престолами, господствиями, началами, властями, херувимами, серафимами и неименуемыми Писанием умными силами, которых имена не достигли до нас, по проречению апостола, в какую глубину человеческого смирения он не зашел по неизреченной благости своей и по всему уподобился нам, сидящим во тьме и сени смертней, соделавшимся пленниками при посредстве преступления Адамова, находящимся в насильственной власти демонов, которые действуют в нас страстями нашими. Когда мы находились в этом лютом порабощении, в области невидимой горькой смерти, не устыдился такого положения нашего владыка, всей твари, видимой и невидимой. Он смирил себя и воспринял человека из страстей бесчестия, из состояния отвержения, куда низвергнут был человек, осужденный определением Божиим. Владыка соделался подобным нам по всему, кроме греха, то есть за исключением страстей бесчестия. Наведенные казни определением Божиим на человека в наказание за преступление заповеди и за впадение в грех, то есть телесную смерть, труды, голод, жажду, все это он восприял, соделавшись тем, что мы, чтоб соделались тем, что слово плоть бысть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Чтоб плоть соделалась словом. Богатый обнища нас ради, да мы нищетой его обогатимся. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. По великому человеколюбию уподобился нам, чтобы мы уподобились ему всеми добродетелями. Точно. С того времени, как пришел Христос, человек изменяется в нового человека, будучи обновляем благодатью и силою Духа, достигая в меру совершенной любви, изгоняющей страх и уже не подвергающейся падению. Любы николи же отпадает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Потому что Бог, говорит Иоанн, любы есть и пребывали в любви, в Бозе пребывает. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Этой меры сподобились апостолы и все те, которые, подобно им, обучились добродетели основательно и правильно, представили себя Господу совершенными, последовавши Христу в течение всей жизни своей желанием совершенным. Постоянно созерцай, не побеждаясь забвением, смирение, которое Господь восприял на Себя по любви к нам, по неизреченному человеколюбию. Созерцай вселение Бога Слова в ложесна Девы, принятие им человечества, рождение от жены, постепенность телесного возрастания, бесчестие, досады, поношение, поругание, укорение, биение, оплевание, насмеяние, наругание, червленную хламиду, терновый венец, приговор на него правителей, вопли против него беззаконных иудеев ему единоплеменных. Возьми, возьми, распни его. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Крест, гвозди, копье, напоение оцтом и желчью, наругание над ним язычников, насмешки тех, которые, проходя мимо его распятого, говорили ему: «Аще Сын Еси Божий, снеди со креста и веруем в Тя». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 40. Созерцай прочие страдания, которые Господь претерпел ради нас. Распятие, смерть, тридневное погребение во гробе, сошествие в ад. Какие же были затем плоды страданий? Воскресение из мертвых, пленение ада и смерти, вознесение на небеса душ, исшедших оттуда с Господом, сидение одесную Отца. Евангелие от Марка, глава 16, стих 19. Превыше всякого начала и власти, и всякого именуемого имени. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 2. Честь, слава, поклонение всех ангелов, первенцу из мертвых, по причине понесенных им страданий, как и апостол говорит: «Сие да мудрствуется в вас, ежи во Христе Иисусе, и живообразе Божий Сын. Не восхищение, не пщева быть равен Богу, но себе умоли, зрак раба приим, в подобии человеческом быв, и образом обретися, яко же человек. Смирил себе, послушлив был даже до смерти, смерти же крестные. Тем же и Бог его превознеси, и дарова ему имя, ежепаче всякого имени. До имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца». Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 5-11. Вот в какую славу и высоту, по суду правды Божией, вышеисчисленные страдания возвели Господне человека. И потому, если с любовью и усердием будешь памятовать о них незабвенно в сердце твоем, страсть огорчения и раздражительности, гнева и ярости не будет обладать тобою. Когда самое основание этой страсти, гордость, будет выворочено кверху рассматриванием смирения Христова, тогда и все здание беззакония, ярости, гнева и печали разрушится удобно и само собою. Какое жестокое каменное сердце не смягчится, не увидится, не смирится, если уму будет постоянно соприсутствовать памятование о смирении Единородного Сына Божия, о претерпенных им страданиях? Не представит ли оно себя по Писанию произвольно в попрании всем человеком, как попираются ими земля и пепел? Когда душа, взирая на смирение Христово, будет смиряться и сокрушаться, какая ярость, какой гнев возмогут возобладать ею? Какая печаль возможет одолеть ее? Подобает научиться духовному закону, возложить на себя подвиги. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 6 и 7. О благочестии и постигающей скорби переносить с терпением, как свои. Без этого никто не может сделаться истинно премудрым. На вопрос, какие бы то были подвиги о благочестии, преподобный Марк отвечал: «Это заповеди Христовы, из которых первая и величайшая – любовь. Она не мыслит зла, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. По слову Писания: «Поступая так, она не судит тех, которые представляются обижающими ее». Любовью мы различаемся один от другого, и все недостаточествуем по отношению к ней, ожидая восполнения этому недостатку от благодати Христовой, если мы ее вознеродим о возделывании любви по нашим силам. Бог знает, и сколько мы не можем сделать по немощи, и сколько не совершаем дел любви по нерадению. Любовь укрепляется не от одних произвольных трудов, но и от случающихся скорбей. И потому мы нуждаемся, чтобы Бог ниспослал нам много терпения и кротости. По отношению к этому говорит апостол: «Хотя и быть и мудр ветси се, буй добывает, якода премудр будет». Мудрые по букве признаются грешающими одних обижающих, а премудрые по Духу Божию, будучи и обижаемы, порицают себе, когда не переносят обид терпеливо, с благим произволением, с радостью. Порицают они себе не только за это, но и по той причине, что признают скорби возникшими из данного ими некогда повода, из какого-либо прежнего согрешения, хотя согрешения бывают легче и тяжелее одно другого. Кто мстит за себя, тот как бы обвиняет Бога в бессудии, а кто претерпевает нашедшую скорбь как свойственную себе, тот терпением приносит исповедание в прежде соделанных согрешениях, за которые подвергается страданию от наведенной напасти. Имеются три вида благочестия. Первый состоит в том, чтобы не согрешать. Второй – в том, чтобы согрешивши терпеливо переносить приключающиеся скорби. Третий – в том, чтобы плакать о недостатке терпения, если не переносим скорби с должным терпением. Если мы здесь не совершим примирение с Богом, установленными от Него средствами, то это по необходимости навлекает на нас подсудимость на будущем суде. Разве только Бог, увидев, что мы смирились и плачем, изгладит, как Сам ведает, грехи наши всесильной благодатью Своей? Если же мы не только не смиримся и не восплачем о нерадении в исполнении вышеупомянутых видов благочестия, но еще и будем защищать себя словами мирской премудрости, учености, и ею превозноситься над благоговейными, то как будем помилованы, действуя противоположно условиям помилования? Когда преподобный беседовал так, один из учеников его, уповавший на воздержание свое и по этой причине пребывавший вне познания истины, покушавшийся претерпевать все скорбное, но неправильно, думая о себе, что страдает как мученик, возразил старцу: «Где говорит Писание, что по вине каждого и по праведному суду Божию находят бедствие на человеков?» Старец отвечал: «Возлюбленный, найдешь это во многих местах Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Впрочем, мы укажем тебе некоторые из таких мест, если желаешь того. Уразумев истину, отвергни высокомудрие, мало этого. Отвергни зломудрие и приобрети смирение, заимствовав его от Бога, который сказал: «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцам, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Ученик остановил преподобного на этом слове и сказал ему: «Если каждый из нас подражает смирению Христову тем, что признает постигающие его скорби должным себе воздаянием, как сказано тобою, то из этого очевидно явствует, что и Христос, пострадав, исполнил долг свой. Но я считаю такое мнение богохульством». Авва отвечал: «Скажи мне, возлюбленный, берущий взаем деньги при поруке поручителей, одни ли должники? Или одинаковы с ними должники и поручившиеся за них?» Ученик: «Очевидно, что и поручившиеся». На это старец: «Будь же убежден со всей достоверностью, что Христос, восприняв нас, соделал себя должником, как и Божественное Писание свидетельствует о нем. Агнец Божий, вземляй грехи мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. «Быв по нас клятва». Послание к Галатам, глава 3, стих 13. «Он восприял смерть за всех нас. Он умер за всех нас. Тебя ли одного не восприял он? Объясни это искренно». Ученик, припав к ногам старца, сказал: «Я согрешил, как младенец, сказав в неведении сказанное мною, но отнюдь не отрекаюсь Избавителя и восприемника всех верующих в Него. Знаю, что кроме Него нет иной надежды человеком на спасение, как говорит апостол: «Вси согрешиша и лишени суть славы Божией, оправдав метуни благодатью Его». Послание к Римлянам, глава 3, стихи 23-24. Братья, присутствовавшие тут, получили пользу, увидев, что брат познал истину и покаялся. Старец продолжал: «Теперь остается нам показать из Писания, что из случающегося с каждым из нас печального ничто не случается несправедливо, все по праведному суду Божию. Иные страдают за свое зло, а иные за ближних. В недра входит вся неправедная, от Господа же вся праведная. По этой причине сказано: или будет зло в ограде, еже Господь не сотвори». Книга пророка Амоса, глава 3, стих 6. И еще: «Вся дела Господня с правдою». Книга притчи Соломонова, глава 16, стих 9. «И еже сеет кожда, сие и пожнет». Послание к Галатам, глава 6, стих 7. «Аще неправда наша, Божию правду составляешь, что речем? Еда ли неправеден Бог, наводя и гнев? Да не будет». Послание к Римлянам, глава 3, стихи 5 и 6. «И три отрока, вергнутые в разжженную печь, учат нас этому образу мыслей, сказав, что они вергнуты по своей вине и по Божию повелению, хотя не восприняли лице согрешивших соотечественников, будучи сами невинны». Книга пророка Даниила, глава 3, стихи 28-31. «И святый Давид, оскорбляемый Симеем, исповедует, что подвергается оскорблениям по повелению Божию и за свою вину». Вторая книга Царств, глава 16, стих 11. «И Исаия, и Иеремия, и Иезекииль, и Даниил, и другие пророки предвещали народу израильскому и народам языческим, что их постигнут скорби, соответственно грехам, совершенным каждым народом. Пророки объявляли вместе и вины, и наведение за эти вины. За это именно предрекали пророки, за то, что провозглашалось в среде народа то и то, делалось то и то, постигнет их то и то». Объясняя это же, блаженный Давид говорит в псалмах своих: «Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил меня Иси». 118 псалом, стих 75. И еще: «Поношение безумному дал меня Иси, а не мех, и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил Иси». 38 псалом, стихи 9 и 10. Эти слова Давида и мы должны произносить к Богу, когда подвергнемся укоризнам от кого-либо, и благодарить Бога за то, что Он послал обличителя сокровенных в нас лукавых мыслей. Послал с той целью, чтобы мы, рассмотрев мысли наши с достоверностью, исправили себя. Большей части наших греховных недугов мы не знаем, потому что только мужу совершенному свойственно содержать в памяти свои недостатки. Если и явные нарушения закона духовного неудобно понятны, тем неудобно понятнее нарушения его, совершаемые в области мыслей. Но мы, не ведая большей части греховности нашей, смущаемся от наведений. Поймем же, как благоразумные, что Господь наводит искушение для пользы нашей, и посредством их делает нам много добра. Во-первых, посредством их открываем присутствие в себе злых мыслей, сокровенно обладающих нами. По открытии их подается нам истинное, непритворное смиренно-мудрие. Потом избавление от суетного возношения и обнаружение разнообразной злобы, таившейся внутри нас, как говорит Писание. «Проникоша все делающие беззаконие, якогда потребятся в век века». 91 Псалом, стих 8. Братья, наверное, знаете следующее. Если не будем переносить наведений с терпением, верою и благодарением, то никогда не возможем открыть злобу, сокровенную внутри нас. Если же не откроем ее, то невозможем ни отразить и прочих злых помыслов, борющих нас, ни взыскать очищение от впечатлений, произведенных прежде соделанными грехами, ниже получить твердой уверенности относительно будущего. Наводимые скорби и обличения не уподобляются по наружности винам, но в духовном значении отношения одних к другим сохраняют точную правду. Это можно увидеть и из Священного Писания. Задавленные упавшую на них башню Силаамскую не обрушали башни на других. Пленники, отведенные на 70 лет в Вавилон для покаяния, не брали в плен других для покаяния. Средства наказания не имеют неуклонного сходства с винами. Так воины, увлеченные в проступках, подвергаются побоям, но не тому самому злу, которое сделали. Подобно этому и все мы наказуемся постигающими нас скорбями и благовременно и правильно к покаянию, но не тождественно, то есть не в то самое время, когда согрешаем, и не тем злом, в котором виновны. Это-то и приводит некоторых к неверию правде Божией, то есть отсрочка наказания и несходство наказаний с винами. Вопрос. Скорби, наводимые на нас, очень разнообразны. Одни из них истекают от человеков оклеветывающих, злоречащих, ласкательствующих, вводящих в заблуждение, обольщающих, скрадывающих, обижающих, соблазняющих, враждующих, презирающих, ненавидящих, притесняющих, бьющих, подвергающих гонению, словом, делающих то зло, которое человеки могут делать человеку. Другие скорби возникают от собственного тела, когда оно бесчинствует, противоборствует духу, ищет неги, впадает в различные недуги и болезни, подвергается падениям, ушибам и прочим разнообразным последствиям немощи своей. Опять иные скорби приходят извне таковы. Угрызения псов, ядовитых и плодоядных зверей, также заразительные поветрия, голод, землетрясения, наводнения, морозы, зной, старость, убожество, заточение и тому подобное. Наносятся скорби злыми духами, с которыми мы находимся в войне, по словам апостола. Они наблюдают за нашими словами и делами, а по ним заключают о помыслах, которые, естественно, должны быть подобны словам и делам. Справедливо умозаключение демона. Если наш самовластный ум не будет по причине неверия беседовать с искусительными вражескими преражениями, если он не оставит подобающую ему совершенную надежду на Бога и не начнет плодить помыслов, то не может последовать ни слов, ни дел. Но ты сказал, что всякого рода бедствия постигают падшего соразмерно вине его, привлекая нас в познание правды Божией. Покажи же нам и причины скорби, чтобы мы таким образом поверили тому, что мы именно виновны в наводимых нам скорбях и должны терпеливо переносить нападающие на нас скорби. Опасаемся подвергнуться тяжкой муке по определению ожидающего нас загробного суда не только как грешники, но и как отвергшие врачевание. Ответ. Причина всякого скорбного случая – помыслы каждого. Я мог бы указать как на причину, на слова и дела, но они не рождаются прежде помысла, а потому помыслам приписываю все. Предшествует помысл, потом через слова и дела образуется общение человека с человеком. Имеются два образа общения, один из злобы, а другой от любви. При посредстве общения мы воспринимаем друг друга, не понимая даже этого. Восприятие же не последует по необходимости скорби, как и Писание говорит. «Поручайся за друга, врагу предает свою руку». Книга притчи Соломонова, глава 6, стих 11. Каждый терпит скорби, постигающие его, не только из-за себя, но и из-за ближнего, в том, в чем восприял ближнего на себя. Восприятие от злобы есть непроизвольное. Оно совершается так. Отнимающий что-нибудь у ближнего принимает на себя искушение этого ближнего, хотя и не хочет. Также злословящий злословимого, лихоимствующий лихоимствуемого, насилующий насилуемого, оговаривающий оговариваемого, презирающий презираемого. Чтобы не перечислять каждого действия отдельно, всякий обидящий восприемет искушение обидимого, соразмерно обид. Об этом свидетельствует Божественное Писание. «Праведный, — говорит оно, — от лова убегнет, в него же место предается нечестивый». Книга Притчи, глава 11, стих 8. И еще. «Изрывая яму искреннему своему, впадется в нем, и, валяя камень, на себя валит». Книга Притчи, глава 26, стих 27. «И в недра входят вся неправедная, от Господа же вся праведная». Книга Притчи, глава 16, стих 33. «Если же неправда наша, как сказал апостол, Божию правду составляет в отношениях наших одно к другому, то что речем? Едва ли неправеден Бог, нанося и гнев». Послание к римлянам, глава 3, стих 5. «Не только на вразумляемых скорбями, но и на восстающих против скорби безрассудно и свирепо. Восприятие ближнего на себя предано нам Господом Иисусом. Он совершил это восприятие, исцелив, во-первых, наши душевные немощи, потом целя всяк недуг и всякую болезнь». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 35. «В земля грех мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. «Возустрояя естество чистое верующих Ему искренно, избавляя их от смерти, придав истинное богопочитание, научая благочестию, наставляя словом и примером, что ради любви мы должны переносить страдания даже до смерти, сверх этого соделав нас причастниками Духа и посредством Его даровав терпение и те блага, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Он восприемлет искушение за нас. Поношение, поругание, узы, предательство, биение полонитом, напоение уксусом и желчью, пригвождение гвоздями, распятие, прободение копьем. Таким образом, приобщившись нам плотью и духом и восприяв на себя страдания за нас, он предал такое восприятие в закон святым апостолам и ученикам своим, а прежде их пророкам, праотцам, патриархам, научив вторых святым духом, а первых своим всесвятым вочеловечением, являя это восприятие. Он говорил: «Не бойтесь, аз победих мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Также: «Аз за них свящу себе, да идти и будут священи воистину». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. И еще: «Больше сия любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. На этом основании святой Павел, подражая Господу, говорил о себе: «Ныне радуюсь в страданиях моих о вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело Его, еже есть Церковь». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. В этих словах апостол изобразил прекровенно восприятие от любви. Хочешь ли яснее познать, как все апостолы приобщились нам и мысли, и словом, и делом, и по причине такого общения воспряли искушение за нас? Мыслью вступили они в общение с нами, предлагая нам Писание, объясняя таинственное значение пророчеств, увещевая уверовать Христу как Спасителю, служить Ему как Сыну Божию по естеству, доказывая проповедь поразительными знамениями, молясь за нас, проливая слезы, делая все, что должно делать озаренным истиною в мысли. Вступили они в общение словами, умоляя нас, угрожая нам, уча, обличая, показывая срам маловерия нашего и невежества, объясняя Писание о значении времен, исповедуя Христа, проповедуя, что Он был распят за нас, что Он – вочеловечившееся Слово, что вочеловечившееся Слово единая личность, а не две личности, хотя исповедуется в двух естествах, соединенных нераздельно и неслитно, останавливая зловерие и преграждая ему путь во всяком времени, месте и деле, не соглашаясь с ложью, удаляясь от хвалящихся по плоти, с тщеславными не пребывая, кичливых не боясь, уничижая лицемеров, приемля смиренных, усвояя благоговейных, научая нас такому же поведению. Приобщились они нам делами, подвергаясь гонениям, поношениям, лишениям, оскорблениям, злодеяниям, заключению в темницу, насильственной смерти и прочим страданиям за нас. Вступив в то же общение с нами, они при посредстве его восприяли искушение ваше. «Аще скорбим, — говорят они, — о вашем спасении, аще ли утешаемся о вашем утешении?» Второе послание к Коринфянам, глава 1, стихи 6 и 7. Приняв этот закон любви от Господа, который сказал: «Больше сия любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Такое поведение они предали и нам. «Если Господь положил душу свою за нас, — говорят они, — то и мы должны, если мы души наши, побрать и полагать». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16. Также: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Познав, что имеются два образа общения человеков между собой, что за ними последует двоякое восприятие, одно невольное, а другое по любви, не будем любопытствовать при встречающихся с нами искушениях, подвергая подробному исследованию качество восприятия, как, когда, через кого пришло искушение. Одному Богу свойственно знать соответственность каждого из них с виною, определение на них своего времени, направление всей твари к содействию попускаемому искушению. Наша единственная обязанность – веровать правде Божией и знать, что все постигающее нас скорбное против воли нашей постигает или по любви, или за греховность, что по этой причине мы обязаны переносить искушения с терпением, не отражая их противодействием им, чтобы не приложить этого нового греха к грехам нашим. Прежде всего, прошу вас, братья, быть очень внимательными к сказанному, чтобы мы, подвергшись искушению за слова наши, не подверглись ему бесплодно, и чтобы вам не предать забвению сказанного, приняв сказанное без должного усердия. Забвение – дщерь сердечной хладости, уныние – мать обоих неверие. На это отвечали братья: «Успокойся, отец, относительно произнесенного тобою поучения. Убежденные свидетельствами Писания, мы выслушали с верою поведание о том, что без праведного суда Божия никакая невольная скорбь не прикасается к человеку. Хотя мы по ограниченности нашей и не постигаем как таинственного стечения обстоятельств, так и времени, в которое назначается попущение искушения. Услышь, душа, словесная сообщница моя в жизни». Такое наставление душе влагает преподобный Марк в уста ума ее. «Намереваюсь поведать тебе тайну, которая относится и ко мне, и к тебе. Тайну эту я постиг не потому, чтобы очистился от страстей, но потому, что успокоился немного по Божией благодати от действия их. Достоверно узнал я, о душа, что как я, так и ты, подвергшись действию противоестественному, вовлекаемый неведением в заблуждение, обвиняем других в согрешениях наших, представляя себя ложно, что злоба находится вне нас. По причине такого ошибочного воззрения мы обвиняем иногда Адама, иногда сатану, иногда человеков, с которыми поставлены сношения. Вследствие этого вступаем в многообразное ратоборство, и, полагая ратовать против иных, ратуем против самих себя. Полагая защищать друг друга, нападаем друг на друга. Полагая благодетельствовать себе, терзаем себя, подобно беснующимся. Несем труды, подвергаемся поношениям, которые справедливо делаются для нас бесполезными, будучи последствиями неправильного настроения. Заповеди мы думаем любить, но начало, на которых основано исполнение их, возненавидели по причине нашего самообольщения. Ныне я узнал, наверное, что никакая власть не влечет нас неправедно ни ко благу, ни ко злу, что со времени крещения и Бог, и дьявол поощряют нас в усвоении себе праведно, сообразно тому, какое направление приняло жительство наше по крещении и кому поработили себя произвольно. Имеются два вида прирожения, которыми мир обманывает нас, если мы не усмотрим их благовременно. Похвала от человеков и отрада тела. Когда они прирожаются без предварившего произволения нашего, тогда они не принадлежат ни к злобе, ни к добродетели, служат только обличением для нашей воли, куда она склонится. Господу благоугодно, чтобы мы терпели поношение и жительствовали в лишениях и подвиге. Дьявол же хочет противного этому. Если мы услаждаемся похвалою человеческую и отрадою тела, то из этого явствует, что мы, прислушая Господа, преклоняемся к духу сластолюбия. Если же не благоволим к похвале человеческой и к наслаждению телесному, то из этого явствует, что мы преклоняемся к Богу, возлюбив тесный путь. Для того и допущено этим двум обольстительным прирожениям действовать на человека, чтобы любящие заповедь и сочувствующие ей, вы наружили и доказали преклонение своей воли ко Христу, чтоб Христос, обретший вход в души их, научил умы их истине. Подобно этому, о противном понимай противное. Любящие человеческую славу и отраду тела дают вход дьяволу, который этими средствами, нашедший свойственный себе вход, уже свободно вводит зло и не пристает умножать его настолько, насколько услаждается влагаемыми им помышлениями. Поступает он так дотоле, доколе мы, опомнившись, не возненавидим от искренности сердца двух вышеупомянутых средств прирожения. Но мы любим их, мы не только придаем за них добродетель, но и промениваем одно на другое, смотря по обстоятельствам. Иногда подвергаем тело лишениям и подвигам с целью приобретения славы человеческой, а иногда подчиняем себя человеческому поношению, чтобы удовлетворить сластолюбие. Иногда же, оставив всю заботу о них, устремляемся к снисканию тех видов миролюбия, которыми питаются и от которых усиливаются тщеславие и сластолюбие. Для них средством питания и усиления служит сребролюбие, корень всем злым, по определению Божественного Писания. Непременно возразишь ты мне, душа, что мы не собираем золото и не имеем стяжания. На это скажу тебе, что ни золото, ни имущество не вредны сами по себе. Вредно злоупотребление ими, вредно употребление их по пристрастию. Некоторые, бывшие богатыми без страсти к богатству, благоугодили Богу. Таков был святой Авраам, таковы были праведные Иов и Давид. Напротив того, некоторые из нас и без имения вскормили в себе страсть любостяжания при посредстве ничтожных мелочей. Таким образом, мы сделались хуже обладавших большим имуществом, оставив жительство, которое должно во всех отношениях состоять в лишениях и подвиге, злохитро допускаем себе в разных случаях наслаждение, как бы думая действовать тайно от Бога. Убегая сребролюбия, мы не убегаем сластолюбия. Не купим золото, а собираем маловажные вещи. Отказываемся от начальнических санов и власти, а славу и похвалу уловляем всеми средствами. Оставили имущество, не оставили наслаждений, к доставлению которых имущество служит средством. Некоторые из нас оставляют на наслаждение, но в ложном разуме, не убегая вредных для душеспасения излишеств, но как бы гнушаясь добрых созданий Божиих и думая последовать словам Писания: «Не коснися, не же вкуси, не же осижи». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 11. Душа, когда услышишь о преступлении Адама и Евы, понимай его так. Вначале подверглись ему собственно они, ныне же подвергаемся ему в духе мы, я и ты. Сия вся образи прилучихуся о нем. Писано же быше в научение наше, во них же концы век достигоши. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 11. Рассмотри следующее. Возродились крещением и водворенные в раю церкви. Мы приступили заповедь возродившего нас. И каким образом? Господь повелел любить всех единоверных и при посредстве терпения вкушать плод, который они приносят нам, сказав: «От всякого древа, еже в рай, с нидию снеси». Бытие, глава 2, стих 16. Но мы, последовав помыслам змея, возлюбили одних как добрых, возненавидели других как злых. В этом и заключается вкушение от древа познания добра и зла. Бытие, глава 2, стих 10. Вкусив от него, мы увершляемся в духе не потому, чтобы смерть сотворена была Богом, но потому, что она является сама собой в человеке, возненавидевшем ближнем. Бог смерти не сотвори, не веселится о погибели живых. Он не приводится к действиям страстью гнева, не вымышляет способов к наказанию за согрешение, не извиняется, соответственно, достоинству каждого, но вся премудростью сотворил. 103 Псалом, стих 24. Предопределив, что все было судимо по духовному закону. По этой причине он не сказал Адаму и Еве: «В тот день, в который вы вкусите запрещенного плода, я умерщвлю вас», но, предостерегая и утверждая их, предъявил им закон правды, сказав: «Вон же аще день снести, смертью умрете». Бытие, глава 2, стих 16. Вообще Бог установил, чтоб каждому делу, и доброму, и злому, последовало естественно надлежащее возмездие. Воздаяние не вымышляется при каждом случае, как думают некоторые, не знающие закона духовного. Ведая его отчасти, мы должны быть убеждены в том, что, возненавидев кого-либо из единоверных как злого, и сами будем отвергнуты Богом как злые. Не приняв покаяния от ближнего, как от грешника, будем и сами отвергнуты как грешники. Не простив ближнему согрешений, ниже сами получим прощение. Объявляя этот закон, законодатель Христос говорил: «Не судите, и не судят вам, не осуждайте, и неосудимы будете, отпущайте, и отпустятся вам». Евангелие от Луки, глава 6, стих 39. Закон этот ведал святой Павел и сказал, не присовокупив никакой оговорки: «Судя иного, себя осуждаешь». Послание к Римлянам, глава 2, стих 1. Закон этот ведал пророк и возопил к Богу: «Ты воздаси кому жду по делам его». 61 Псалом, стих 13. Другой пророк возвещает от лица Божия: «Мне отмщение, аз воздам, глаголишь Господь». Второзаконие, глава 32, стих 35. Но зачем исчислять Писание, когда всем Божественным Писанием, и Ветхим, и Новым, в особенности же великим псалмопевцам, излагается этот закон со всею ясностью, чтобы мы, познав его духовное значение и таинственный устав, страшились во всяком случае отступления от него и старались любить братью не только по наружности, но и в сердце. Этот закон не закон Моисеев, судивший одно видимое. Этот закон духовен, им обличается и тайное. И Моисеев закон дан Богом на известное определение время, но он пополнен законом духовным, то есть благодатью Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Не приидох разорите закон, но исполните». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. На этом основании подобает во всяком деле, сказав однажды должное, не продолжать далее прикословие, но прощать тому, кого признаем обидевшим нас, какой бы ни была обида, справедливую или несправедливую. Да ведаем, что возмездие за прощение обид больше возмездия за всякую другую добродетель. Так как мы не можем свободно поступать по предложенному направлению, чему служит причиной преобладания над нами греха, допущенная прежним образом жизни, то мы должны молить Бога, содействуя молитве бдениями и прочими подвигами и лишениями, чтобы получить от Бога милость и принять такую силу. О, возлюбленная душа! Во всяком времени, месте и деле будем твердо держаться одной цели, чтобы нам, подвергаясь различным обидам от человеков, радоваться, а не скорбеть. Радоваться не просто, не бессмысленно. Радоваться на том основании, что обретаем благоприятный случай к получению прощения в наших согрешениях, прощая ближнему. В этом заключается разум истины. Он обильнее всякого иного ведения. Из него можем умолять Бога, наверно зная, что будем услышаны. Плод веры и доказательство веры во Христа. Посредством его можем взять крест свой и последовать Христу. Родитель первых и великих заповедей. При посредстве его можем любить Бога от всего сердца и ближнего, как самого себя. Для снискания его мы должны возложить на себя пост, бдение и прочие подвиги и лишения, чтоб сердце и внутреннее расположение наше отверзлись, приняли его в себя и уже не извергали. Тогда за прощение ближнему согрешений его усмотрим в себе действие благодати, таинственно данной нам святым крещением. Она будет действовать в нас уже не неприметливым для нас, но со всею очевидностью, вполне ощутительно. Противодействуют этой добродетели две страсти – тщеславие и сластолюбие. От них должно сперва отречься в духе своем. Тогда приобретается эта добродетель. Душа, произвольно предавшая себя этим двум страстям, никого не обвиняй. Ни Адама, ни Сатану, ни человека. Но вступи в борьбу с волею твоею и не пренебреги этой борьбой. Она внутренняя и междоусобная. В ней боремся не с братьей нашей, боремся сами с собою. В ней споборник у нас один, споборник непобедимый, от которого ничто не может укрыться. Христос, таинственно насажденный в нас крещением. Он укрепляет нас, если мы соблюдаем заповеди Его по силе нашей. Борются же против нас, как я уже сказал, расположение к наслаждению, которым заражено наше тело, и тщеславие, которое обладает и мною, и тобою. Эти две страсти прельстили Еву и обольстили Адама. Сластолюбием представлено древо, яко добро вснеть и красно есть, еже разумейте. Бытие, глава 3, стих 6. Тщеславием же произнесено: «Будете яко Бози, ведяще доброе и лукавое». Бытие, глава 3, стих 5. Первозданные Адам и Ева устыдились друг друга, увидев себя нагими. Так и мы, утратив непорочность незлобия в духе, стыдимся друг друга в совести. Тогда сшиваем себе одежду из листьев смоковницы, облекаясь пустыми словами и образами лживого слова оправдания. В противоположность мягкой одежде из листьев Господь устраивает нам суровую одежду из кожи, знаменующую жительство подвижническое, и говорит: «В терпении ваше стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Он преподает наставление, соответственное данной одежде: обрети душу свою в злопомнении или в каком другом грехе, погубит ее, а иже погубит душу свою, не дозволяя ей ни злопомнения, ни какого другого греха, в живот вечный сохранит ее. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Выписка из жития святого Андрея, Христа ради юродивого. Однажды святой Андрей ходил посреди народа на торговой площади, находящейся у башни, которую построил император святой Константин равноапостольный. Тут была и некоторая жена по имени Варвара. Она, по действию Духа Божия, пришла в исступление и видела, что блаженный Андрей ходит посреди многолюдства, подобно огненному блистающему столпу. Одни толкали его пинками, другие били. Многие, смотря на него, говорили: «Этот человек не принадлежит себе, он сошел с ума. Не желаем такого состояния и врагам нашим». За Андреем ходили бесы в образе черных эфиопов и говорили между собой: «Не дай Бог другого такого на земле. Никто не изжег сердец наших так, как этот, притворившийся сумасшедшим по нежеланию служить господину своему. Теперь он издевается над всем миром». Варвара видела, что эфиопы налагали знаки на тех, которые били святого, и говорили друг другу: «По крайней мере, служит нам утешением то, что его бьют без милости. Бьющие угодника Божия, без всякой на то причины, будут осуждены за это в час кончины их, и нет им спасения». Блаженный, услышав это, устремился на них действом Духа Божия, как пламень, силою страшную рассыпал знаки, наложенные демонами, и грозно выговорил им: «Вы не имеете права налагать знаков на тех, которые бьют меня. потому что я молюсь моему владыке, чтобы не вменены были в грех наносимые мне побои тем, которые наносят их. Они поступают так в неведении, и по причине их неведения получат прощение. Когда произнес это святой, отверзлось небо, как отверзаются врата, и вылетело оттуда к преподобному множество ласточек прекрасных. Посреди них был белоснежный голубь, державший в клюве золотой масличный лист. Он сказал святому человеческим голосом: «Прими этот лист, посланный тебе Господом Вседержителем из рая, в знамение благодати Божией, за то, что ты милостив и человеколюбив, как милостив и человеколюбив сам Господь. Он прославит тебя, возвеличит милость свою над тобою, потому что и ты прощаешь и милуешь бьющих тебя, молясь о оставлении им этого греха». Сказав это, голубь сел на главе святого. Смотря на это, благочестивая жена удивлялась и, пришедши в себя по окончании видения, размышляла: «Сколько светильников имеет Бог на земле, и никто не знает их». Несколько раз покушалась Варвара пересказать другим виденное ею, но сила Божия возбраняла ей. После этого встретил ее в городе святой Андрей и сказал ей: «Варвара, храни тайну мою и никому не поведай виденного тобою до того времени, как я пройду вместо селения дивно, даже до дому Божия». 41 Псалом, стих 5. Она отвечала ему: «Светильник и угодник Божий, случалось, что я намеревалась поведать, но мне возбраняла невидимая сила Божия».